Увидев, что я цел, он зевнул и помотал головой. Что, все живы? Все-таки нужно получше продумывать прикрытие для моих эффектных действий. Все живы, Лаврентий Павлович. Соседям показалось. Как так? Пристав окончательно проснулся и включился в работу. Доложили, что тут зарево до небес. Ну, насчет небес они, конечно, погорячились. Понимая, что нужно как-то объяснить произошедшее, я сказал первое, что пришло в голову. Марок то был, обнаружил одну занятную старинную вещицу, вот решил проверить, что она делает. Да, недоверчиво спросил Заужский. Показать можете? Вы уж простите, ваше сиятельство, мне для протокола нужно, сами понимаете, чтобы потом к вам никаких претензий не было. Зная, что Лаврентий Павлович ничуть не придирается и если говорит, что нужно, то это действительно так, я пригласил его в дом, заодно угостил ароматным чаем с пирогами. Пока он чаевничал, сходил в гостиную и взял первую попавшуюся шкатулку. Выглядело он подходяще, темное дерево с бронзой и практически стертые узоры. Достаточно загадочно и убедительно. Ну а уж сотворить иллюзию я мог без проблем. Мы вышли на улицу, я поводил над шкатулкой рукой и запустил в небо огненные вихри, вплетая в них магию света. Петербургский остров озарило пламенем и пристав торопливо и немного заикаясь попросил прекратить. «Вот и зачем такое придумывают?» – проворчал он, что-то записывая в свой блокнот. «Только народ пугать. Ну, вероятно, для этой цели и придумывают», – пожал я плечами. «Надеюсь, этого хватит». Мою речь перекрыли сирены пожарных машин. «Да чтоб их!» Но на этот раз разбираться с бдительными служителями и соседями отправился Заужский, заверив, что больше меня никто не побеспокоит. А я подумал о хорошей такой теневой завесе. Внимательные жители района это хорошо, но городские службы почем зря гонять тоже неправильно. Хакан все это время следовал за мной в незримом виде, и меня это слегка раздражало с непривычки. Поэтому, когда все гости удалились, я попросил его отправляться спать, ну или как там отдыхают элементали. «Можете вы разумом приказы отдавать мне», — объяснил Джин. «Уходите, приходить по велению буду». Хакан немного помолчал и добавил. «Только это меня не лишит возможности видеть. Стены нам не преграда. С этим нужно было свыкнуться. Но я все равно велел ему отправляться в дом. Зримо или нет, меня Джин отвлекал. Со временем привыкну, но сейчас мне нужно было сосредоточиться на работе. Хватало котов, неотступно ходящих за мной следом. Но к ним я как раз уже привык. Хакан, как мне показалось, ушел с сожалением. Ему явно было любопытно, чем я буду заниматься. Для начала я хорошенько подкрепился и воспользовался накопителем жизни. Только ночью было спокойное время, когда никто не отвлекал от работы. И мне ее должно было хватить, чтобы закончить. Камень светился изнутри в эту темную ночную пору. Совсем чуть-чуть светился, но зрелище было восхитительным. Напитанный моей силой, мрамор источал теплый ровный свет почти постоянно. Интересно, светится ли остров с шахтой, как в той легенде про императора. Теперь, когда разработка идет полным ходом, сияние камня должно стать более заметным. Надо бы съездить в деревню, в баньку сходить и полюбоваться на красоты местной природы. Водяного приструнить, опять же, твердо решив по завершению этого заказа, устроить себе небольшой отпуск в Вознесенском, я взялся за инструменты. Я нарочно оставил грубо обработанные детали у основания, но остальное я хотел отшлифовать до блеска. Еще предстояло отлить металлические детали, для них я уже сделал углубление. Источник силы всколыхнулся, едва я прикоснулся к камню. Магия обволокла меня и погрузила в своеобразный транс. Лишь шуршание мелкого алмазного абразива и урчание кутлукиди нарушали ночную тишину. Ну и иногда доносились всплески из пруда, остатки волшебных карпов тоже любопытствовали. Глава 15. Ночь показалась мне бесконечно длинной и вместе с этим очень короткой. Работать с мрамором было сплошное удовольствие. Особенно приятно была эта, последняя, часть, когда грубая шероховатая поверхность превращалась в идеально гладкую и сияющую, словно не камень передо мной, а зеркало. Мастер Авражский уже впечатлил меня работой с этим материалом. Стражи душ у него получились невероятными, но когда эта красота рождалась при помощи собственных рук, совсем другое впечатление. Пожалуй, если мне когда-нибудь захочется заняться чем-то иным, помимо артефакторики, стану вольным каменщиком, тоже построю себе мастерскую на берегу моря и буду творить. Пусть это было маловероятно, но сама мысль о том, что интересное дело всегда найдется, очень грела изнутри. Человек без любимого дела – словно камень без своего сердца. Хоть что-то, для души, но должно быть. Разжигать внутри искру, не дать погаснуть. К рассвету затихли все звуки. Коты ушли куда-то спать, карпы успокоились и кузнечики тоже отправились отдыхать. В этот самый-самый тихий час перед рассветом я взял ранг земли. Сначала я и не заметил, так увлекся статуей. Источник магии внутри разгорался постепенно, как лесной костер, укрытый от ветра и непогоды большими и пушистыми еловыми лапами. Именно такой образ вдруг возник в голове. Аромат нагретой хвои, запах мха и сырой земли, тепло огня, журчание ручья и легкое дуновение прохлады от него. Ух ты! Я выронил инструмент и сел. Хорошо, что поблизости был табурет, иначе неграциозно плюхнулся бы на землю. Я потряс головой, но наваждение не уходило. К этому прибавилось ощущение дрожи под ногами, будто где-то глубоко горные породы лениво и недовольно двигались, похоже на легкое землетрясение, а затем накатила волна силы. Мощь самой земли, что впечатляло больше любого самого красивого видимого эффекта. Чувство покоя и уверенности такое, от которого любые беды казались сущим пустяком. А еще моя земля откликнулась на разгоревшийся источник. На миг я словно увидел каждый корешок и камешек в округе. Даже подземный ход, несмотря на его защиту, грунтовые воды и убежище крота. Сидел и отходил я долго. Небо посветлело и вскоре засверкали стекла домов напротив от первых солнечных лучей. Я взглянул вверх, ни намека на облачко. Со стихией воздуха придется что-то придумать. Погода слишком уж радовала обитателей столицы этим летом, и явно не собиралась нагонять тучи, которые я бы смог рассеять. Воздух был критически нужен для климатической схемы артефакта. Он выступал ключевым регулятором как температуры, так и влажности. Да и переходные зоны по задумке могли нормально работать лишь благодаря этой стихии. И воздуха нужно много, очень много. Стихийные накопители не были дороги, но для создания задуманного необходим носитель аспекта. Это совсем иная работа с силой. И, если для сада Янина было достаточно накопителей, то для ботанического сада такое уже не сойдет. На крайний случай я отложил идею выхода в море и устраивания там небольшого шторма. Точнее большого, если я захочу взять следующий ранг поскорее. А это было связано с рисками и опасностями. Еще вариант – отправиться туда, где бушует непогода, и сделать из неприветливого места временный курорт. Слышал, северяне как раз от этого страдают. Есть у них прибрежный город Берген, где почти все время идут дожди. Но это уже влекло риски столкнуться с местными шаманами и, вполне вероятно, впутаться в какой-нибудь дипломатический скандал. Нет уж, мне и дома хорошо. Прилив энергии от взятия ранга вселил в меня уверенность, что возможность обязательно найдется. Ну и бодрости придал так, что день я решил провести не менее результативно, чем ночь. А пока, рассвет, самое время подкрепиться. Первым на кухню попасть я не успел. Едва зашел в дом, как услышал ругань, звон посуды и грохот мебели. Черт, джин, я бегом домчался до места происшествия. Прохор держал в одной руке кочергу, а в другой увесистую палку колбасы. В печи невозмутимо сидел элементаль в позе лотоса. Размер его был не больше кошки. «Че это, молодой господин?» – шепотом спросил меня слуга. «Чава за нечисть невидалая, не знаю таких. Дух огня, что ли, Искандер Инсан?» – кивнул мне Хакан. Прохор подпрыгнул и швырнул в печь колбасу. Та прошла сквозь джинна и обуглилась. «Прохор, это...» – я вспомнил объяснение насчет имени и его тайны, и представил просто. «Элементаль, кто?» – старик с жалостью смотрел на угольки, оставшиеся от колбасы. «Джинн, проще говоря, магическое создание, и теперь он будет жить с нами, так что будь добр, положи кочергу, не причиню вреда никому я тут», — медленно произнес джинн. «Че это он балакает-то?» — с подозрением прищурился Прохор. «Ясно, понимал Хакана только я и, видимо, сородичи. Придется учить огненного слугу русскому языку, все же с домашними ему объясняться как-то придется. Говорит, что не причинит вреда. Так это он пожары устраивал?» — догадался Прохор и погрозил кочергой. «Уу-у, смотри у меня, шалопай, он больше не будет». Я мягко забрал оружие и поставил кочергу к печи. «Ему огонь для пропитания нужен». «Так он проголодался?» — внезапно умилился слуга. «Дык, мы сейчас справим пламя-то, дров полно». Хакан обрадовался, выбрался из своего укрытия, принял нормальный размер и поклонился. Прохор снова подскочил. «Ух, ептель, простите, барин». «Не, ну надо ж, чудо какое». Он бесстрашно подошел ближе и с интересом осмотрел джинна. «Тепло рядышком-то, задумчиво произнес слуга. «Это ж в стужу за место грелки можно, удобно». Элементаль взглянул на меня вопросительно, и я изо всех сил сдержал улыбку. «Практичность у нас семейная черта. Он воин, Прохор, все же защитил я нового служителя». «Ну дык войны-то нет. Войны, барин, в мирное время тоже пользу приносить должны. Нечего задарма столоваться», — беззлобно сказал старик. «Так шо пущай по хозяйству помогает. Человек этот вам не мешает?» — как-то немного зловеще уточнил Хакан. «Человек этот моя родня», — строго ответил я. «Его слушаться нужно так же, как и меня, и прочих домашних тоже». «Как скажете, Искандер Инсан», — совершенно спокойно сказал Джин. «Домашним пришлось представить Хакана и объяснить, кто он такой и откуда взялся, как и ему про то, что защищать их он должен даже первее, чем меня». Никто особо не удивился, прочие отреагировали на элементаля гораздо уравновешеннее Прохора, любопытствовали по поводу возможностей нового жителя, изучающе разглядывали. Джин, казалось, был немного смущен таким вниманием. В общем, знакомство прошло в дружелюбной обстановке, несмотря на то, что каждый выразил идеи по поводу того, как использовать его в быту. Духи сразу же предложили внедрить Джинна в защитную сеть, для ее укрепления, хотя куда уж больше. Призрак предка при этом не забыл напомнить мне про пушку. Лука Иванович, вернувшийся к завтраку, сказал, что неплохо бы сделать его дворецким. Тогда точно незваных гостей не будет. Тимофей загорелся идеей наделить своего теневого дракона пламенем и принялся выпытывать, как именно элементаль существует в другом мире и похож ли тот на теневой. Только Гордей молча и восхищенно глядел на Хакана, распахнув рот. За трапезой обсуждение продолжилось и после тоже, так что когда я засобирался уезжать, Джин тихо попросил меня: «Можно с вами отправлюсь я, Искандер Инсан?» Я усмехнулся. «Вот, давний враг и гроза всех османов. Стоило просто попасть в зону внимания моего инициативного семейства и уже готов бежать подальше, и без единой капли крови, мирно и быстро. Конечно же я согласился, лучше пока присматривать за элементалем. Нарушить данное мне слово он не мог, но кто знает, насколько смогут его довести домашние. Система пожаротушения работает исправно, но к чему лишний риск? Потихоньку приспособится и привыкнет, а то и понравится, люди-то хорошие». Сейчас же Хакан выглядел очень растерянным. Какими боевыми задачами его занять, я не мог придумать. Отправить патрулировать периметр, как это делают джинны визиря, как-то банально. Но, возможно, стоит поручить ему нечто подобное. Пока же побудет при мне. Там, может, как-нибудь разговоримся, и я пойму, что нужно этому созданию для счастья. Путь мой лежал к границе города, в Приморский район. В тех местах, чуть не доезжая до владений графини Варягиной, размещались разные небольшие мастерские, эдакая небольшая ремесленная слобода. Ремесленники тут были зажиточные, вроде того, к которому я и направлялся. Кузню мне посоветовал мастер Авражский. Его дальний родственник обосновался тут давно и уже наработал хорошую репутацию среди знати, так что попасть к нему можно было лишь по протекции. Максим Леонидович с радостью мне ее предоставил, заверив, что лучше мастера по металлу я не найду во всей империи. С моими задачками уж тем более. Разместилась кузница возле воды, вероятно, для безопасности, потому как кузня его была немалого размера, а уж горн возвышался массивной конструкцией над всеми прочими строениями. Царь горн, не иначе. Сам мастер при этом был миниатюрен, но зато мускулист не в меру. Мышцы его распирали рабочую рубаху, и та трещала по швам. Ни на лице, ни на голове его не было волос, что понятно при постоянной и близкой работе с огнем. Хотя бриться магом руды было не обязательно, их защищал дар. Граф Вознесенский, улыбнулся он мне, встречая во дворе. «Александр Лукич, Никита Васильевич», кивнул крепыш. «Коваль». Я понял, что это он про свою фамилию, и улыбнулся. «Очень символично. Желаете чаю или кофе?» Кузнец указал в сторону приземистого дома. Судя по всему, там он и жил. Вообще работа тут кипела вовсю. По двору бегали служащие. Кто-то таскал тачки с углем, кто-то заготовки. Около забора загружали машину, а из самой кузницы доносился стук молота и скрежет металла. «Благодарю, но не желаю вас отвлекать дольше необходимого. Сразу к делу, это мне любо», — усмехнулся коваль. «Починить надобно», — он кивнул на мою трость, с которой я уже почти не расставался, настолько привык брать с собой повсюду. Цепкий взгляд мастера сразу же вычислил, что за предмет я держу в руке. Вряд ли это его рук дело, Но Никита Васильевич явно знал про скрытое лезвие и смотрел с уважением. «Нет, с ней все в полном порядке. У меня есть чертеж. Мастер пригласил меня внутрь кузницы и расчистил один из рабочих столов, чтобы я развернул бумаги, которые принес с собой. Я мельком взглянул на таинство сотворения из металла. Как раз подмастерье щипцами доставал из горна кусок раскаленного металла, резво уложил его на наковальню и сразу же принялся бить молотом. Заново, бросил коваль, тоже взглянув на парня, не успел. Работник покивал и снова засунул заготовку в огонь. Тут дело такое, один миг и все, упустил момент. Работа на скорость идет, отчего не поставить наковальню ближе, было и без слов понятно. Жар стоял такой, что издалека чувствовался, и работать рядом с горном было невозможно. Так-так, кузнец аккуратно разгладил чертеж и склонился над ним, нахмурился и хмыкнул, прочитав требования к сплаву, в том числе и магические. Мне нужен был очень сильный пропускной канал, учитывая масштабность артефакта. Интересно, интересно, пробормотал он, водя пальцем по нарисованным линиям. А вот тут ошибочка затерялась, ваше сиятельство. Где? Удивился я и тоже склонился над столом, и обратил внимание старый ожог на тыльной стороне ладони мастера. Страшные шрамы рассекали руку и уходили выше, под рукав рубахи. С учебы досталось, заметил мой взгляд Никита Васильевич. Учитель мой дюже оторванный от мира сего был, и про безопасность работы с жидким металлом как-то не удосужился рассказать, а я след того урока на память оставил, чтобы тоже не забывать. Коваль с теплом взглянул на подмастерье. Я его желание учить по-человечески, а не как получится, вполне разделял. Тоже имел своеобразного учителя. «Жару поддай», — посоветовал кузнец подопечному и вернулся к моим бумагам. «Вот тут, ваше сиятельство, слабое место, сплав не выдержит при заявленных нагрузках. И какие предложения? В общем-то, за этим и пришел к специалисту. Я знал конечную задачу, теперь был вопрос ее реализации. Ну, как я понимаю, нагрузку не снизить. Невозможно, помотал я головой. Хорошо бы рассчитывать даже на большую. Вот как, мастер задумчиво почесал подбородок. Есть у меня одна наработка. Пожалуй, под вашу задачу самое то. Погодите немного. Он направился к выходу, но остановился и снова крикнул. Жару поддай, говорю. Не видишь, что не хватает? Да тяги нет совсем, Никит Васильевич. Тоскливо ответил парень, вытирая пот со лба. Бесовщина какая-то, не тянет и все тут, а у тебя все бесовщина, что не работает, проворчал кузнец. Трубу вытяжную проверь. Помочь могу я, прогудел джин прямо у меня в голове. Черт, он еще и так умеет. Я едва не вздрогнул, но сдержался. Надо бы с ним поговорить насчет вторжения в разум и о личных границах. Тем не менее я кивнул. Элементаль юркнул в пламя и то мгновенно разгорелось ярче. От горна ощутимо повеяло жаром. Судя по всему, Хакан там купался, испытывая настоящий восторг. Его эмоции передавались мне по нашей ментальной связи. Я чуть приглушил их, но не отгораживался. Во, обрадовался коваль. А говоришь, нет тяги. Вот почему, как только я подхожу, сразу же все работает как надо. На это у подмастерья ответа не нашлось. Он лишь пожал плечами и вернулся к своему занятию. Я с уважением взглянул на то, как он на вид легко и ненапряжно орудует гигантскими щипцами. Силу тут нужно было иметь недюжинную. Пока мастер отлучался, его ученик сумел таки справиться с заготовкой и вовсю колотил по ней огромным молотом, выбивая искры. Дар у парня был слабый, но трудился он от души. Ощущалось, что занимается этим в удовольствие. Джинна я отозвал, тоже ментально. Оказалось, что достаточно было подумать, и элементаль тут же послушался. Огонь за спиной подмастерья уже вырвался наружу и грозил расплавить не только металл, но и жаропрочный камень, из которого был сложен горн. Для стихии магического создания никакая защита не была преградой. Я подумал, что мог бы очень хорошо зарабатывать на бесследном сокрытии улик. В таком пламени джинна они бы сгорали без единого следа. Даже пепла не осталось бы. Коваль вернулся с каким-то странным куском оплавленного металла. Он отливал розово-золотым блеском. Вот, ваше сиятельство. Добавить в сплав и повысится сопротивление разрыву. Ну, предел прочности будет больше, да и текучесть. Настаивать не стану, но все же советую укрепить сплав. Да как скажете, мастер, улыбнулся я. Вот и хорошо, спасибо вам, ваше сиятельство, отчего-то сильно обрадовался Никита Васильевич. А то знаете, сколько обычно приходится спорить да доказывать, как лучше-то будет. Его облегчение я мог понять, сколько сам раньше сталкивался с ситуацией, Когда заказчик думает, что знает лучше, и стоит немалого терпения и времени убедить его в обратном. Коваль же, несмотря на его репутацию и опыт, оставался простолюдином. Увы, тут не всегда имело значение мастерство, а зачастую играло положение. Безусловно, истинный дворянин никогда бы не позволил себе проявлять грубости и неуважение, но не все придерживались этого принципа. «Смету я сегодня составлю и отправлю вам», — сказал довольный кузнец, — «а заказом самолично займусь, уж не беспокойтесь». Я не беспокоился, доверял мастеру Овражскому. Раз тот сказал, что коваль лучший, значит так оно и было. Ну и конечно был безмерно благодарен каменщику за то, что мой заказ взяли сразу же. Впрочем, мне показалось, что Никиту Васильевича заказ искренне заинтересовал. Не самая тривиальная вещь, уж точно. Беда сейчас случится, Искандер Инсан, равнодушно и неторопливо сообщил джинн в моей голове. Глава 16. Что еще за беда случится? Я чуть не переспросил вслух от неожиданности. С этим элементалем и его способом общения, не ровен час нервы совсем расшалится. В устройстве этом беда внутри, все так же равнодушно сказал Хакан. Когда там находился я, заприметил изъян. Тут все взлетит на воздух вскоре. Посоветовал бы вам уйти я, Искандер Инсан. Вот черт, я закрутил головой, силясь придумать, как сообщить об этом кузнецу так, чтобы он сразу поверил и мы не теряли время. Сколько осталось? Мысленно уточнил я. Нисколько, лаконично ответил джинн. Конструкция горно загудела, вздрогнула земля. Раздалось оглушительное шипение и повалил густой дым, моментально заполнив собой все пространство кузницы. Одновременно с этим я ощутил, как вокруг меня встает стихийная стена, элементаль защитил меня от угрозы. Сверху полилась вода, сработала магическая система кузницы. Но она испарялась, не достигая цели, не хватало мощности. Где-то в дыму вскрикнул парень и мастер бросился туда. Действовать пришлось быстро. Первым делом я нащупал источники людей и окружил их воздушной стеной, отгоняющей дым и жар. Следом ударил тем же воздухом по горну, но уже наоборот, откачивал его со всех сил. От воды толку не было, но зато земля помогла, конструкцию присыпала песком, который тут же превращался в стекло. Но в основном я оперировал воздухом, выкачивая из себя магию почти до конца. Управление потоками давалось нелегко, они сталкивались и уже разрушили часть крыши. На кровлю мне было плевать, нужно было скорее остановить процесс. «Помочь могу вам я?» – бесстрастно поинтересовался джинн. «А можешь?» – спросил я вслух, благо из-за шума никто бы и не услышал. «Погаснуть пламя должно там», – с легкой грустью сообщил Хакан. «Это очевидно», – начал раздражаться я, пытаясь направлять воздух сразу в нескольких направлениях. Одно было хорошо, дар при такой нагрузке резко разрастался. Плохо было все остальное, учитывая, что коваль с его помощником уже были без сознания. Я их ощущал где-то там, у печи, но было ни черта не видно. Гасить? Элементаль явно не намеревался действовать без моего прямого приказа. Гаси. Я весь взмок. Температура росла стремительно. И даже магический заслон не особо помогал. Я добавил в защиту людей водный охлаждающий контур. Всполохи огня, виднеющиеся через дымовую завесу, мгновенно пропали, и я тоже кинулся туда. Первым увидел коваля, валяющегося на полу. Подхватил его под мышки и потащил на улицу. К зданию бежали люди с ведрами. Вернувшись обратно, нашел я и подмастерье. Парень не выпустил из рук огромные щипцы, так что их я вынес вместе, слегка крякнув от напряжения. Будущий кузнец явно хорошо питался. Завыли пожарные сирены. «Опасности нет теперь», — сообщил Хакан. «Уж не джинн ли поспособствовал стихии?» Едва успел я об этом целенаправленно подумать, как получил ответ: «Нет, жар не был способен навредить горну». Над кузницей навис густой сизый туман. Вслед за пожарными, для которых уже не осталось работы, прибыли лекари. Обморочных быстро привели в чувство, я же от помощи отказался. Разве что закоптился неплохо, но защита элементаля, как и моя, в общем справилась отлично. Я бы, скорее всего, уцелел и находясь в самом эпицентре взрыва. Правда, потом возникли бы вопросы, как, но это дело десятое. Главное, не зря столько трудился над личными артефактами. Ваше сиятельство, ко мне подошел коваль с перебинтованной головой, видимо ударился при падении. Говорят, что вы нас спасли. Выходит, жизнью я вам обязан. Благодарствую, он низко поклонился. Я кивнул в ответ и искренне ответил. Рад, что обошлось без жертв. Ну, разве что кузница ваша разрушена. Ах, это мелочи. Острою заново. А вот если бы Горя погиб, никогда бы себе этого не простил. Спасибо вам. Он указал в ту сторону, где возле парня хапалотал целитель. Так как подмастерье был ближе всех к горну, то и пострадал сильнее. Надышался гарью и заработал ожоги, которые уже успешно лечили. Отчего мастер не подлатал свою голову сразу же, было понятно. Это дело не быстрое, а коваль явно желал поучаствовать в разбирательстве происшествия. Я улыбнулся, глядя, как Горя храбрится и отмахивается от эскулапа. Все с ним будет в порядке, вот и славно. Тщетно попытавшись отряхнуться от сажи, которая моментально налипла, едва была снята личная защита, я сказал: «С вашего позволения, я покину вас. Неплохо было бы принять горячую ванну. Ох, прошу, подождите, ваше сиятельство. Одну минуту, я скоро». Коваль в припрыжку побежал к дому. Вернулся он действительно через минуту. В руках его был продолговатый предмет, завернутый в замшу. Мастер с каким-то трепетом развернул тряпицу и протянул мне. «Потрясающе!» — с выдохом произнес я. В его руках лежал кинжал. Великолепная работа, как с лезвием, так и с рукоятью. Тоже металлическая, она была украшена сценами охоты. Просто ювелирная точность, каждая деталь была сделана идеально. Веточки деревьев, рога оленей и даже клыки кабанов выглядели очень реалистично, несмотря на скромный масштаб. «Мужчины делятся на два типа», — с доброй улыбкой сказал Коваль. «Те, кто имеют хорошее оружие, и те, кто мечтают его приобрести». Тут и спорить было ни о чем. Тем более, что этот кинжал не был игрушкой или украшением. От сверкающего и мастерски заточенного лезвия так и веяло угрозой. Завораживающая опасность, так бы я описал это великолепие. Это несущее избавление. Легендарный клинок, изготовленный моим прадедом. Он спас немало жизней, как и забрал. Достойное оружие для достойного человека. Примите его, ваше сиятельство. Душа возликовала от одной мысли о том, чтобы взять в руки этот кинжал. Но подобная фамильная редкость, как-то чересчур. Я был уверен, что это слишком дорогой подарок. Скорее даже бесценный, о чем и сказал мастеру. Жизнь бесценна, вот это точно. Никита Васильевич бросил взгляд на подмастерье, который уже усиленно отбивался от лекаря. Все остальное неважно. Я буду счастлив, что избавитель будет у вас. Вижу по вашим глазам, что вы истинный воин, ваше сиятельство. Да и с оружием обращаться умеете, наслышанный, все же не зря устроил пару дуэлей. Заимел славу среди оружейников и преступников. Весьма полезно. Благодарю вас, больше не в силах сопротивляться, я бережно принял дар. Взял кинжал в руку и слегка крутанул. Идеальная балансировка. Тяжелый, но не настолько, чтобы помешать с ним управляться. Говорю же, умеете, довольно кивнул Коваль, наблюдая за моими движениями. Имя оружия мне понравилось. Не убивающий, колющий, режущий или пускающий кровь. Избавитель. Хорошо. И о заказе не волнуйтесь, не переставая улыбаться, сказал мастер. Все выполню в кратчайший срок. В своей личной кузне, он махнул в сторону дома. И конечно же за свой счет, нет, категорически заявил я. Заказ я оплачу. И это не обсуждается, Никита Васильевич. Как скажете, ваше сиятельство, слегка расстроенно ответил Коваль. Вы уже сделал мне самый ценный дар. Я подкинул кинжал в воздух и ловко поймал его. А вот за работу я всегда плачу. Продолжил я любоваться оружием и в автомобиле. Прежде чем уехать, покрутил кинжал в руках, разглядывая чудную рукоять. Хороший металл, одобрительно заметил Джин. Да черт побери, однозначно пора договориться о правилах общения. Хакан, у меня к тебе просьба. Прежде чем говорить, когда ты незрим, предупреждай. Как же, удивился элементаль. Ну не знаю, гуди что ли, тихонько так, чтобы я понимал, сейчас заговоришь. Гудеть, попробую просьбу вашу выполнить я. В голове сразу же раздался негромкий гул. Я удовлетворительно кивнул. Так что ты про металл говорил, хороший. Подробности будут, усмехнулся я. Чуем мы, когда клинки в волшебном пламени рождались. Огонь и оружие едины. Доблестные битвы приносят они. Во времена, когда в песках великой пустыни среди оазисов правили сарацины, оружие подобное стоило целых городов. Я по-другому взглянул на избавителя. Целый город, конечно, те времена давно прошли, и сейчас прекрасным клинком, если и удивишь, то немногих настоящих ценителей. Безусловно, кинжал был зачарован. Пока не разобрался как именно, но веяло от него той самой упомянутой доблестью. К тому же он нес память своих владельцев. Отголоски их сражения и эмоции их побед, песнь звенящего боевого металла, да и в голосе Джинна проявилась тень мечтательности. Не такой уж и хладнокровный он, как хочет казаться. Отчего-то мне думалось, что элементали и характером должны обладать соответствующим своей стихии, то есть огненным. Либо мне попался самый меланхоличный Джинн на свете, либо он пока осторожничает. Надо бы не забыть спросить визиря, когда тот нанесет нам визит, насчет их нрава. Может, моего терзает какая-нибудь душевная тоска, бывает вообще такое? Мне, похоже, был необходим специалист по психологии магических созданий. Хакан не отходил от меня ни на шаг, когда я вернулся домой, молча сопровождал везде. То ли нечего сказать было, то ли подумал, что мне не нравится с ним беседовать. Мне было интересно, но его странный стиль немного сбивал с толку. Впрочем, я не возражал против его невидимой компании. Пусть тоже изучает меня. Доверие вещь не быстрая, ей необходимо вырасти и настояться. У меня же была еще работа, которую нужно было сделать. Договоренность с Батистом об артефакте для брата Новгородского, сидящего в темнице бастиона Петропавловской крепости. Задачка несложная, но изрядно интересная. Ведь предмет предстояло изготовить самый обычный, из тех, что не вызывают подозрения. Ну и хорошенько экранировать его, естественно. Думал я долго, отметал идею за идеей, что такого можно принести в одиночную камеру, чтобы точно позволили. Книга, можно не угадать, о брате мастера воров я ничего не знал, поэтому ставить на то, что мужчина окажется истинным почитателем литературы, было нельзя. Цветок, та же история, да и непонятно, разрешено ли украшать камеру подобным образом. С растением было бы проще, флора особо восприимчива к магии и легко выдерживает ее. Я припомнил свой визит в бастион. Пусть темный маг пробыл там немного, но обстановка везде была одинаковая. Точно, там был стол, никаких выходов в столовые в крепости не предусматривалось. А значит, питались заключенные на местах, идеально подходит. Покопавшись в шкафу с заготовками, я извлек небольшой кусок дерева. Акация крученая, чудесный материал с далекого юга, как нельзя лучше подходит для напитывания силой. Что нужно? Безопасно и скорее всего разрешено иметь почти любому узнику. Правильно, самая обычная столовая ложка. Нож или вилка все-таки потенциально опасны. Можно даже ей легенду какую-нибудь придумать. Вроде того, что вырезала ложку эту покойная бабушка братьев, потому как жили они в страшной нужде, без средств даже на простейшие столовые приборы. И украсила старушка ложку нехитрыми узорами, чтобы любимых внуков отвлечь от голода. Две их было, осталась лишь одна. Да у самого Баталова сердце дрогнет от такой истории. Тем более, что вреда никакого артефакт не доставит. Всего лишь иллюзия. Лесная чаща с поющими птицами и бархатными шляпками боровичков. Берег озера с мелкой рябью от ветра. Предвестника легкого летнего дождя. Склон весенней горной вершины, усыпанный цветущими крокусами. Высокий обрыв перед бушующим океаном. Глухой треск молнии в грозу и мерный шум барабанищих по крыше капель. Простая красота огромного и удивительного мира. Безобидный уютный морок, позволяющий на время забыть про окружающее. После камня работать с деревом было словно лепить из пластилина. Настолько податливым и послушным был этот материал. Так что ложку я выстругал очень быстро. Дольше занимался изучением традиционных узоров тех времен из Новгородской губернии. Раз уж делать, то достоверно и качественно. Нашел в эфире всю нужную информацию. Даже захотелось съездить в город и погулять, до того он славный оказался по описанию и фотокарточкам. Особенно меня заинтересовал Соколиный двор. Писали, что там содержат уникальный вид соколов. Потом, правда, всю эту красоту пришлось состаревать в соответствии с придуманной легендой. Раз уж ложка героически пережила несколько поколений, то и выглядеть должна соответствующе. Результат меня порадовал. Простоватая, потемневшая, с трещиной по одному краю и едва различимой резьбой на ручке, ложка удалась на славу. Я замаскировал настоящее дерево, хотя без владения аспектом природы сделать это до конца не удалось. Но я надеялся, что предмет не станут так уж старательно проверять на соответствие материала региону происхождения. А то бы они сильно удивились и пришлось бы придумывать, что бабушка на самом деле родом из Африки и оттуда привезла деревяшку, как единственное, что удалось взять при бегстве, а в это уже поверилось бы менее охотно. Свой оригинальный артефакт я как следует пропитал укрепляющим составом, вплел основные нити схемы и оставил отлежаться. Утром закончу и отдам Батисту. Нужно было думать про развитие стихии воздуха, но быть должен я не любил, поэтому теперь я с чистой совестью собрался навестить огород Янина, чтобы проверить работу климатической схемы, да и как прижились растения тоже. В нашем же саду уже горели фонарики, а из дальней части доносился приглушенный детский смех. Я решил заглянуть туда, заодно и лично убедиться, что детворе комфортно в сказочном павильоне. Судя по всему, тут потрудились обе природницы, и призрачная, и реальная. Эта часть больше походила на густой лес. Деревья поражали плотными и густыми кронами, укрывая от лишних глаз. Под ногами хрустели мелкие ветки, создавая ощущение прогулки по валежнику. Даже шишки тут валялись, хотя никаких еловых и в помине не было. Пышные кусты украшали гроздья ягод, а местами проглядывали низкие кустики земляники и голубики. Природницы устроили ребятам настоящий сказочный лес, а сам павильон находился на своеобразной опушке. Со стороны забора тоже стояла защитная стена деревьев. Среди этого буйства листвы белоснежные колонны и ажурные арки смотрелись весьма необычно, но при этом очень естественно, будто древний заброшенный дворец из последних сил сопротивлялся природе. По строению уже вились лианы, на которых распустились диковинные цветы, и струился завораживающий мелодичный голос княжны. Она рассказывала вечернюю сказку, и я тоже поддался зову и бесшумно подошел ближе. Детвора сидела где придется. Кто-то примостился на ступенях, кто-то сидел на постаментах несуществующих статуй, свесив ноги. Часть мальчишек все же использовала поставленные тут скамейки, но большинству явно больше нравилось не использовать мебель. Одного я вообще заметил на крыше. Пацан растянулся там, уставившись в небо, но слышно было прекрасно. Призраки сегодня не устраивали представление, так что лишь Ангелина в виде ожившего мраморного ангела делилась историей. Освещали все самые обычные свечи, расставленные повсюду. Это придавало еще больше сказочности атмосфере. Я восхитился тем, как все тут устроила княжна. Дети попадали в совершенно особенный мир, наполненный легендарными героями и прекрасными принцессами. Вот и сейчас без них не обошлось. Пришел я уже после начала, но понял, что сказка про любовь, принцесса и самого обычного трубочиста. Не очень понял, как стала возможна встреча столь разных людей, разве что трубочист свалился в дымоход камина ее спальни. Но это было неважно. И говорит принцесса тогда батюшке-царю, княжна понизила голос и чуть поддалась вперед, и детвора задержала дыхание. «Замуж за того выйду, кто построит летучий корабль». Некоторые дети захихикали, а я же широко и довольно улыбнулся. А ведь отличная же идея. Глава 17. Сказку слушать до конца я не стал. Понятно, что все обязательно закончится хорошо. Иную историю княжна не рассказывала бы детворе. Меня заняла новая идея. Летучий корабль. Затея, однозначно способная привести меня ко взятию ранга воздушной стихии. Тут главное правильно рассчитать размер воздушного судна. Безусловно, такой вид транспорта крайне непрактичный, дорогой, да и опасный. Попадет в зону действия аномалии и рухнет вниз. К тому же маневренность слабая. Одно дело парусник на воде, другое – в небе. Совсем другие затраты магии. Но самая идея мне пришлась по нраву. Было в ней что-то мальчишеское. Из того детства, где я слушал такие же сказки. И мечтал о чем-то совершенно невероятном. А теперь я мог это сделать. Ушел я все так же тихо и незаметно. Неторопливо отправился к Янину, проверить состояние растений, и заодно обдумать мою чуть безумную задумку. Разум настойчиво мне твердил, что идея дурная. Корабль в небе не то событие, которое останется без внимания, как жителей столицы, так и городских служб. Это не воздушный шар запустить. Но я знал, раз уж захотел, непременно воплощу. Так или иначе, просто нужно найти способ, при котором не будет последствий и проблем с законом. Об этом размышляя, я добрался до особняка Янина. Ресторан был временно закрыт, пока там обновляли интерьер и готовили новое меню. Но в саду уже горели новые фонари, и теперь путь по плитам дорожек стал безопасен. В первую очередь я проверил огород. Все посадки прижились и чувствовали себя прекрасно. Особенно был хорош хрен, уже раскинул свои огромные листья во все стороны. Я внимательно изучил каждый экземпляр и сходил к месту балансира. Люк, ведущий в подземелье, был нетронут и закрыт. Балансир уже набрал обороты. Тут царил низкий промозглый туман и было ощутимо холоднее. Густой кустарник был покрыт мелкими каплями, и я изрядно вымок, пока пробирался сквозь заросли. Чуть подкорректировал связующие нити и зашел в ресторан, справиться о делах Богдана Борисовича. Янин сиял. От счастья даже его длинные усы топорщились и вызывали улыбку. Мужчина, несмотря на плотную комплекцию, буквально порхал по залу, что-то напевая. «Александр Лукич!» – воскликнул он, заметив меня. «Как же я рад вашему визиту!» «Взаимно, Богдан Борисович!» «Как ваши дела?» «Чудесно, чудесно!» «Вы уже видели хрен?» – с особой гордостью спросил он. «Распушился-то как, матушка была бы довольна!» «Видел!» «Вообще меня порадовало состояние огорода!» «Все идет по плану!» В моем кармане зажужжал телефон. Я взглянул на пришедшие сообщения. Мастер Авражский писал о готовности статуи для фонтана. Как нельзя кстати. Закончить с этим испытательным участком и можно взяться за стихию воздуха. Могу я попросить вас об одолжении? Янин взглянул на меня с надеждой. Постараюсь вам помочь, если это в моих силах. Отпробуйте наше новое блюдо, Александр Лукич. По совету Людвига Михайловича, я не стал мудрить с названиями. Поэтому назвал его традиционным столичным завтраком. Пусть время было уже позднее, но почему бы и нет. Тем более я видел, как это важно для моего делового партнера. Согласился и сел за стол. Скатерти уже сменили на простые, грубого плетения, но идеально чистые и выглаженные. Часть посуды оставили, поэтому передо мной появилась объемная фарфоровая супница. Вероятно, под крышкой была каша. Но, когда следом вынесли креманку со сметаной и блюдо с тонко нарезанным салом, я слегка удивился. На изящной хрустальной графиной ледяную запотевшую стопку я уже посмотрел с недоумением. Официант открыл крышку. Сомнений быть не могло. «Борщ?» – все же спросил я. Валом наваристом бульоне плавали приличные куски мяса и зеленели оливки. «Он самый, родимый», – расплылся в довольной улыбке Янин. Сальцо подмороженное, во рту прямо-таки тает. Ну и домашняя хреновуха, охлажденная до нужной температуры. Безусловно, все это вместе было великолепно. Самый лаконичный и идеальный набор из возможных. Но, завтрак, уточнил я, вы это собираетесь подавать на завтрак? Ну а отчего бы прямо с утречкой не получить истинное удовольствие настоящего гурмана? Улыбка ресторатора чуть поугасла, и он неуверенно добавил, считайте, это слишком. Да, честно говоря, о подобных традициях я не слышал, тактично ответил я. А вот для обеда самое то, но кое-чего не хватает. Богдан Борисович, который было приуныл, вновь оживился и с готовностью взглянул на меня. Зубчики чеснока, хрустящие перья зеленого лука и огурчики соленые, такие чтобы маленькие и с пупырышками, перечислил я с улыбкой. Ну и хлеба бородинского, конечно же, будет сделано. Кивнул мужчина и умчался на кухню. Через пару минут мне принесли искомое и вот теперь это стал действительно идеальный обед. Пусть и на ужин, но когда вкусно, к черту условности. Пожалуй, именно это можно сделать особенностью ресторана. Подавать то, что хочется посетителям в данный момент, а не что положено по времени суток. Борщ удался царским, прямо как прежние эпитеты заведения. Но такой суп точно можно было по праву наделить столь смелым определением. Непривычный, но безусловно прекрасный ужин придал мне столько сил, что я решил прогуляться. На прощание заверил Богдана Борисовича, что блюдо произведет в столице фурор. Главное, все так же не жалеть начинки для супа. В той версии, что подали мне, можно было ложку поставить. Первым делом я решил навестить Тимофея на его дежурстве в доках. Зашел по пути в лавку и взял в качестве гостинцев килограмм свежих медовых пряников. Пока меня не беспокоило, что от мистера Висельника не было новостей. Если бы он мог встретиться с Темной так скоро, наверняка уже сделал бы это. Уж больно загорелась его жажда наживы. Но, судя по докладам Рыжего, контрабандист проявлял активность пока в своих обычных делах. В теневой мир я ушел заранее, за квартал до портовых складов. В тенях было спокойно. Ни единого следа фантомов или какого-либо иного движения. Исчез их гипнотический шепот и тени стали просто темным местом. Пограничный мир был необычно приятен, на самом деле. Тут не было прохожих и автомобилей, отражения дорог были пусты, а силуэты зданий растворялись во тьме. Интересно, насколько удивлены теневики таким переменам. Но я знал, что затишье это временное. Помнил разум того существа и его намерения. Времени пока было достаточно, но когда-нибудь предстояло подумать и об этом. Сейчас же в теневом мире никаких угроз не было. Ну разве что кроме одной весьма бдительной теневой зверушки. Тимофей моего приближения не заметил, в отличие от его дракона. Создание резвилось в своем мире и кинулось ко мне, ощутив еще издалека. К счастью, дракону всего лишь было скучно и хотелось поиграть. Разум создания пока что походил на детский. Я попробовал создать из теней большой мяч. К моему удивлению, у меня это получилось». Бросил игрушку в дали, дракон взмыл вверх, кинувшись на добычу. Рыжего я не хотел пугать, поэтому обратился к источнику, нарушив покой этого мира. Легкая волна возмущенной материи прошлась до того места, где сидел в засаде Тимофей. Парень встрепенулся и тут же расслабился, поняв, что это я. Мы вышли в реальный мир, чтобы было проще общаться. «Вашество, все в порядке?» — сразу же спросил теневик. «В порядке, просто решил проведать тебя. Как тут?» «По-прежнему. Наш мистер-матерщинник занимается своими нехорошими делами. Но ничего интересного, обычная контрабанда. Ну разве что тигра привез сегодня утром». «Тигра? Угу, белого. Похоже на химеру, но я не разглядел толком. Кто-то из богатеев заказал в подарок своему сыну на день рождения. Жалко зверя. Мне вот было жалко этого неизвестного сына. Белые тигры не просто были магическими животными, но и не поддавались химерологии, то есть воспитанию. Подобное воздействие на них влекло за собой большие риски. Справиться с ними мог лишь анималист, и то высокого ранга. Либо тот, кому предназначен подарок, как раз из таких. Либо кто-то лишится наследника. Что-то еще. Ну, алмазы доставили к вечеру. Ха, спрятали в мешках с удобрениями. Несет от них так, что никто и близко не подойдет. Но тоже мне, маскировка. Я усмехнулся. Пойди, Тимофей, по другому пути. Сейчас вполне мог тут сидеть с целью эти самые алмазы украсть. Парень же не проявлял никакого интереса к незаконному обогащению, только осуждал банальные способы сокрытия товара. Ах, да, вспомнил я и передал рыжему пакет, который держал в руках. Это тебе. Вот спасибо вам, вашество. Парень заглянул внутрь, вдохнул аромат и счастливо улыбнулся. Рядом с нами материализовался дракон и любопытно вытянул шею. Все ему интересно, что я делаю и тем более ем, объяснил Тимофей. Везде нос сует. Ну на, держи. Парень кинул один из пряников в воздух и создание радостно раскрыло пасть, поглощая лакомство. Похоже, он выпечку попусту растворил в тенях, но сделал вид, что съел. Без толку, знаю, но ведь пока не попробует, не отстанет, хмыкнул рыжий. Ладно, развлекайтесь, рассмеялся я, только не перекорми его, растолстеет и летать не сможет. Я немного послушал через устройство разговоры висельника. У него, похоже, был сеанс психотерапии. Бандит кому-то усиленно жаловался на нелегкую жизнь, конкурентов и капризных клиентов. Нервная работа, ничего не скажешь. Что меня беспокоило, так это отсутствие ответа от графа Зотова. Так как его особняк был недалеко, туда я и решил сходить перед тем, как отправиться спать, разведать обстановку и, по возможности, выяснить причину недружелюбия графа. Дом Зотова выходил фасадом на набережную. С одной стороны, это прекрасный вид на реку и город. С другой же, этот район славился ветрами, от которых спасу не было. То есть, либо ты поддерживаешь серьезную магическую защиту, тратя на это немало средств, либо постоянно мерзнешь и простываешь. Так что кварталы эти были вроде и зажиточными, но все же не роскошными. В основном тут был новострой, старинных домов осталось немного. В их числе были и владения Зотова. Разузнать о судьбе рода мне удалось мало. Если аристократ не хотел упоминания о себе, то их не будет. Светские скандалы и слухи не в счет, Зотов же умудрился не попадать даже в светскую хронику. Ни единого происшествия, достойного пары строк в прессе. Жил затворником и в публичном пространстве не появлялся. Исключением были лишь охотничьи владения, которыми пользовалась императорская семья. Но эти развлечения тоже не обсуждались, как и большинство увлечений императора. Не любил нынешний правитель выставлять личное на показ. В общем, с кем мне придется иметь дело, я не знал. Поэтому был предельно осторожен и укрылся так, словно проникал в императорский дворец. Памятуя о рассказанном Тимофеем насчет защиты особняка, я был готов. И хорошо, потому что охранная сеть встретила меня и в теневом мире. Не то чтобы это было сложным, но встречалось редко. Поддерживать подобное стоило очень дорого. Пройти тут не смог бы и высокоранговый теневик, но только не артефактор, который хорошо разбирается в плетениях и ловушках. Когда постоянно делаешь что-то подобное сам, распутать магическую сеть — вопрос времени и желания. У меня было и то, и другое. А еще интерес изучить чужую работу, понять, как можно улучшить и применить у себя. Поэтому за взлом я взялся с удовольствием. Я хотел сделать лазейку, которую потом прикрою, а не разрушить или сломать. Все же такое неправильно. Чем дольше я разбирался, тем лучше понимал, что с Зотовым все ой как непросто. Подобную защиту ставят специалисты высочайшего уровня, слишком высокого для нелюдимого графа, живущего не в самом престижном районе. Пожалуй, такое я видел раньше в двух местах, в штабе тайной канцелярии в Трубецком бастионе, где содержали самых опасных магов. Даже на миг подумал, что стоит отступить и не связываться с Зотовым. Но раз след вел сюда, нужно было понять, что он значит. Не в моих правилах бросать дело на полпути. Кто бы ни придумывал для меня эти загадки, я его все же найду и сам задам несколько вопросов. Защита была хороша, но упрямство, храбрость и опыт победили. Возможно, вздумай я сломать контур, ничего не получилось бы. Если обычно ловушки стояли в ключевых узлах, как в самых уязвимых местах плетений, то тут вся система была сплошной ловушкой. Оборвал одну нить и сотня других оплетет тебя и сомнет, как травинку. Еще и сиреной взвоет над всем островом. Если бы не сила света и жизни, не справился бы. Не рассчитывал создатель на участие носителей светлых аспектов, и зря. Причину, почему я до сих пор не дождался ответа, я понял сразу же, как попал в дом. Кипа газет и конвертов лежала на тумбе возле входа. Хозяина давно не было в городе. В доме стоял едва уловимый запах запустения. Так пахнет нежилое пространство, за которым пусть и ухаживают, но не живут. Меня встречали лишь пустые темные коридоры и распахнутые для циркуляции воздуха двери. Пол под ногами чуть поскрипывал, и это был единственный звук. Снаружи здание защищала звуконепроницаемая магическая стена. Не самое уютное место. Я неторопливо шел по дому, заглядывая в комнаты. Темная массивная мебель, темные стены и ковры, и гробовая тишина. Атмосфера в особняке Зотова была мрачной. Сам не знал, зачем я брожу по пустому дому. Зотов просто пока не видел мое письмо. Стоило уйти и дождаться возвращения графа. Но меня непреодолимо тянуло вглубь здания, пока я не остановился перед запертыми дверями, единственными закрытыми, что были в доме. Потянул завитые холодные ручки и оказался в большой гостиной. Та же угрюмая обстановка, пусть и антикварная. Тяжелые портьеры были раздвинуты и не закрывали от света уличных фонарей. Часть стены была выделена под трофеи, и на меня уставились десятки навечно застывших глаз животных. Нет уж, если мы договоримся о встрече, то она будет проходить у нас. Гнетущее место какое-то. С дальней стены на меня смотрел портрет мужчины, очень подходящий особняку. Такой же угрюмый и мрачный. Худощавое лицо со впалыми щеками и темными провалами глаз. Художник явно не старался приукрасить внешность графа. То, что это был хозяин, не вызывало сомнений. Портрет был свежим, да и одежда современная. Я прошелся до середины комнаты, сторонясь чучел. Огляделся и по достоинству оценил камин, находящийся на другой стороне. Размером с человеческий рост, мощная каменная кладка, его грубая красота немного улучшала обстановку. Поднял взгляд выше и замер. Там тоже висел портрет, на этот раз женский. Однозначно я нашел потомка князя Дашкова. Та же жгучая внешность, те же очерченные скулы и чернильно-черные глаза, как и у колдуньи Ксении. Та же невероятная и слегка пугающая красота темной одаренной. Девушка смотрела с легкой насмешкой. Черное платье с глубоким декольте открывало весьма пленительное зрелище. Но мой взгляд приковали отнюдь не прелестные женские изгибы и округлости, а украшения, висящие на шее темной, тонкая золотая цепочка и небольшой кулон в виде цветка розы с шипами по периметру, с вкраплениями красного камня. Именно эту вещицу когда-то меня просил проверить глава тайной канцелярии. Роза с шипами. Черт побери, вот где я еще видел это, помимо своего собственного изваяния у памятника императрицы. Как у меня это могло вылететь из головы? Да, тогда я взял ранг и чувствовал себя, мягко говоря, не очень хорошо. Но такую приметную деталь ли позабыть? Но тогда получается, что девушка находится под присмотром тайной канцелярии, в заточении, если уж говорить прямо, и точно не может быть тем самым темным магом. Или Баталов сказал тогда подопечный. Я нахмурился, воссоздавая в памяти тот разговор. Непонятно, слишком уж тогда менталист витиевато выражался. Может быть как угодно. Я все стоял и смотрел на кулон. Роза, царица цветов, глава 18. Может, моя догадка была неверна, но не про эту ли царицу мне говорит дух в императорской библиотеке, не буквально царицу, а как раз про символ розы в гербе Зотова. Потому что рассмотрел я и родовой перстень на портрете главы рода, и обнаружил там то же самое. Цветок, увитый острыми шипами. Черт побери призраков с их загадками. А если это не имеет отношения к потомку Дашкова? Похоже, что без визита к Третьяку не обойтись. Заодно выясню в гербовом хранилище, когда именно Зотовы обзавелись таким знаком. Что-то мне подсказывало, что произошло это примерно в то время, когда удочерили Агнию. Я еще немного постоял и полюбовался на темную. Все же хороша. Было в ней что-то не такое мрачное, как свойственно всем носителям этого дара. Возможно, эта усмешка делала девушку более человечной. Если это та, которую я ищу, даже жаль. Раскланившись с портретами хозяев, я осторожно покинул особняк, восстановил защиту в прежнее состояние и тщательно проверил, не осталось ли следов моего визита. В любом случае, чтобы не ответил призрак, прежде всего стоит повидаться с графом, а значит, нужно дождаться его возвращения и ответа. О том, что будет, если Зотов откажется говорить про темную, я не думал. Вот если случится, тогда и решу, как добывать информацию. Прогулка в тенях изрядно меня вымотала. Все-таки столь активно пользоваться аспектом было затратно, особенно когда развиваешь совсем другой. На пути взятия начальных рангов все немного иначе. Ничего, осталось еще несколько пары. Что дальше, я толком не представлял. Царь развивал дар универсала своим способом, очень рискованным. А дошел ли он до конца, я не знал. В анналах истории об этом не упоминалось. Лишь скромный был великим универсалом. Я шел по ночным улицам и улыбался, вспоминая друга, и в который раз восхищался столицей. Сколько же проблем пришлось преодолеть, чтобы возвести тут город. Но получилось. Все же это истинное счастье, видеть плоды своих трудов, заглянуть в будущее и удостовериться, что все было не впустую. Сражения, потери, пленная безнадежность. Все, что тогда казалось непреодолимыми бедами, теперь померкло. Я присел на теплый гранит ступеней набережной и съел пряник, который припрятал в кармане. Смотрел на Рябневы, слушал ее тихую песню и думал о том, что пройдет еще 300 лет, и я бы очень хотел, чтобы на этом камне также кто-то сидел и любовался этим видом. И отчего-то я был уверен, что так и будет. Магия города была крепкой, как и людей, живущих в этом месте. Их сила переплеталась с исконной силой земли, оседала в стенах домов. Город был живым, он дышал мечтами своих жителей, их радостями и печалями. Каждый, кто любил столицу, напитывал ее и делал сильнее. Такой город просто так не сломить. Тоже напитавшись этим ощущением, я отправился спать. Мне снилось дремлющее существо под Кронштадтом. Артефакт посылал мне сигнал: «Все хорошо. Похабщина это, ваше сиятельство». С категорическим заявлением Красного, как рак, Янина я был не совсем согласен. Ранним утром прибыла доставка от мастера Авражского. Тут же ресторатор мне позвонил и взволнованно попросил прибыть как можно скорее. Недоумевая, что же могло случиться с заказом, я поспешил к Янину. Образ Амура, дарующего любовь ангелочка, каменщик воплотил великолепно. Пусть именно этот, по задумке, прививал любовь исключительно к трапезам. Пухлые щечки, умильная улыбка и небольшие крылышки – все, как и положено. Впрочем, и отсутствие одежды тоже.